Альфонс Доде. Доде Альфонс, 1840-1897, французский писатель. Но вот писатель, в жизни которого женщина играла почти законодательную роль. Альфонс Доде. Этот веселый, бодрый, истинно французский писатель, который, как он чистосердечно признался однажды русскому журналисту, не понимает аскетического учения и образа жизни Толстого, так как мы, французы, ценим жизнь и пользуемся ею, был в молодости большим поклонником женского пола, но все-таки решил никогда не жениться, так как женитьба, по его мнению, могла гибельно отразиться на его творчестве. Но он не сдержал обещания. Женщина, от которой он присыщенный, готов был отвернуться навсегда, больно отомстила, заставив его влюбиться в даровитую девушку Жюли Аляр, оказавшуюся родственной ему не только по характеру ума, но и по литературной деятельности. Она также была писательницей. С тех пор творчество Доде получило твердую основу, так как Жюли Аляр оказалась не только образцовой женой и хозяйкой, но и превосходной сотрудницей. Доде не написал ни одной страницы, которая не прошла бы через цензуру жены. Она, говорит брат Альфонсо Доде, была светом его очага, помощницей в его работах, доверенной советницей его вдохновения. Видеть читу за работой было привлекательной картиной для всех друзей дома. В признательность за ее неутомимое сотрудничество и преданную любовь Доде написал ей посвящение к набобу, но жена не позволила его напечатать. Однажды между супругами произошла ссора, какие бывают даже в образцовых семьях. Супруги начали входить в азарт. Вдруг, в самый разгар спора, Доде серьезно заметил: «А ведь знаешь, наша ссора очень напоминает интересную главу романа». «Не только напоминает, но она сделается главою твоего романа», — отвечала Жюли, мгновенно забыв все происшедшее. И Доде тотчас же сел за письменный стол и, записав сцену, внес ее потом в главу одного из своих романов. Сын Доде, Леон, также свидетельствует в своих воспоминаниях об отце, какую огромную роль играла в его литературной деятельности жена. Она была его сотрудницей. Подобно Жан-Жаку Руссо, Доде храбро и часто перемарывал свои рукописи. «Первый черновик, первая струя, — говорил он, — служила как бы конвой. Некогда моя мать принималась за это чудовище, вырабатывая стиль, примеряя гармонию с требованиями реализма. Не будь жены, я поддался бы своей опасной небрежности. Жажда совершенства стала мучить меня гораздо позднее. После этой медленной и беспощадной корректуры являлась третья и окончательная копия». И биографы талантливого писателя приводят немало примеров, свидетельствующих о благотворном влиянии жены на его творчество. Правда, она была скорее хорошим корректором, чем музой. Но такова уж область прозы. Здесь полета нет. Талантливый прозаик — быстрый конь, как и пегас, но у него нет крыльев.